и стать признанным и маститым кинорежиссером и профессором на тех самых высших режиссерских курсах, куда его не приняли когда-то учиться. И хотя со дня его смерти прошло уже 4 года, сияющий сгусток его таланта и энергии никуда не делся, не растворился в космосе, не рассосался во времени пространства. А хотите верьте, хотите нет, то и дело является ко мне во сне именно тогда, когда энергия моей информационно-распорядительной системы истекает от работы по 12-14 часов в сутки. Впрочем, в том 1971 году никто из нас не думал ни о смерти, ни о каких-то там энергетических информационных структурах. Нам было по 33 года. Мы были полны силы и энергии, без всяких подпиток с того света. Уже через час в куряже, сидя над кружками крепкого кофе и дымя сигаретами, мы, как два заговорщика, обсуждали, что можно сшить из этих лоскутов. Если вот эту переозвучить так, а к этому куску доснять крупняк, а из этой дерганой панорамы взять только 2 метра. И сюда, на затылок актера, положить вот такие слова. Мы вскакивали, бегали по моей узкой комнате, снова заваривали кофе и опять сочиняли, кроили и мысленно по крохам, по лоскутам собирали эту лапшу киноматериала в какую-то смысловую конструкцию. Через 2 суток Борис улетел, его ждал в Свердловске его собственный фильм. Еще через 2 бессонных суток я принес с Бандуту режиссерский сценарий до съемок «Море нашей надежды», в котором покадрово, с точностью до метра, было записано и нарисовано, что и как можно доснять в самых простых выгородках, декорациях или даже без них, что и как переозвучить уже отснятый материал, и как все это смонтируется в некое подобие сюжета. Насколько я знаю, Сбандут сам никогда никаких фильмов не делал. Но, как я уже сказал, режиссером может стать и самый простой человек с сильным характером, выдержкой и административными способностями. Сбандут руководил киностудией, он был живым, молодым и, безусловно, талантливым менеджером, и чему-то он, конечно, научился в ежедневном общении с Кирой Муратовой, Петром Тодоровским, Славой Говорухиным, другими режиссерами своей студии. Он выслушал меня, не перебивая, и сказал коротко: «Я дам тебе 10 съемочных дней и 10 смен озвучаний. Но никаких новых декораций, конечно, и никаких натурных съемок на море. Обходись павильонами, когда они свободны, двором студии и реквизитом своей группы». Я заморгал глазами. «Мне? Причем тут я? А кто, по-твоему, будет все это снимать и переозвучивать?» «Ну, я не знаю. Любой из ваших режиссеров, Гусилевский, Говорухин. Я же не режиссер». Говорухин снимает «Робинзона». Гусилевский запускается с новым детским фильмом. Но дело не только в этом. Любой новый человек будет месяц разбираться с материалом. А у меня этого месяца нет. Если за 20 дней ты не соберешь картину, все, мне крышка, студия просто сгорит. Мне нечем платить людям зарплату. Так что давай, иди и снимай. Не боги горшки обжигают. Через час вся студия знала, что съемочная группа «Море нашей надежды» вышла из простоя. Помреж и администратор картины повисли на телефонах, вызванивая Москву и Ленинград и срочно, немедленно вызывая актеров на завтрашнюю съемку и озвучание. Костюмеры наглаживали слежавшиеся морские кители главных героев. Операторская группа искала какие-то подходящие нам фоны в чужих павильонах и получала со склада яуфы с кинопленкой.